Смех, шутки и хорошее настроение без вина во сто крат ценнее, чем так называемое веселье, достигнутое приемом алкоголя. В первом случае они благотворно действуют на нервную систему и способствуют продлению жизни. Во втором – это нездоровое перевозбуждение нервной системы, вредное само по себе и ведущее неизбежно ко второй стадии, к посленаркозному действию, то есть к угнетению нервной системы. Герцен по этому поводу писал: «Вино оглушает человека, дает возможность забыться, искусственно веселит, раздражает. Это оглушение и раздражение тем больше нравится, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую, пустую жизнь». Иным это утверждение великого русского писателя и мыслителя может показаться сомнительным. Могут сказать: «Талантливые люди тоже пьют, а иногда и спиваются». Верно. Нередко можно встретить и талантливого, и образованного человека, увлекающегося выпивкой. Но Герцен говорил о типическом, о наиболее характерном, о том, что чаще всего встречается. И тут он, конечно, прав. Среди менее образованных и развитых людей чаще встречаются запойные пьяницы. И тут правомерно будет сказать, что пьянство чаще всего идет от бескультурия, от слабости интеллекта, от неспособности уяснить всю глубину вреда, заключенного в алкогольных напитках. В старые времена немало способных людей спивалось и гибло раньше времени. Их сломила безысходная нужда и нервная борьба с голодом и нищетой. Как они ни бились, они везде встречали суровый отпор, отбрасывающих на мрачное дно общественной жизни, обрекавший на вечную работу без цели, съедавший ум вместе с телом. Но это время миновало. Талант и настойчивость у нас пробьют себе дорогу к сердцам людей, если человек будет упорно бороться и трудиться, а не станет свои первые же неудачи и трудности заливать водкой. Некоторые полагают, что если человек не напивается допьяно, то это безвредно и на работе не сказывается. Это неверно. Опыты академика Павлова показали, что у собаки, получившей даже небольшую дозу алкоголя, рефлексы резко снижаются и приходят к норме только на шестой день. Это значит, что человек, пьющий хотя бы раз в неделю, все время находится под вредным влиянием наркотика. И если проверить его реакции с помощью точных приборов, они окажутся сниженными, и процент ошибок у него будет в этот период больше, чем в трезвом состоянии. И по существу, тот, кто пьет часто, практически никогда не смотрит на жизнь трезвыми глазами. Необходимо категорически отвергнуть мнение о том, что алкоголь в ряде случаев полезен, что он является питательным веществом, что он может быть применен с лечебной целью. Еще в 1912 году Павлов говорил о необходимости исключения алкоголя из употребления и считал смехотворными научные утверждения о пользе небольших доз его. Пироговский съезд врачей в 1915 году принял резолюцию, в которой дал научное обоснование вреда алкоголя с медицинских позиций. В этой резолюции сказано: первое. Нет ни одного органа в человеческом теле, который бы не подвергался разрушительному действию алкоголя. Второе. Алкоголь не обладает ни одним таким действием, которое не могло бы быть достигнуто другим лечебным средством, действующим лучше, полезнее, безопаснее и надежнее. Третье. Необходимо исключить алкоголь из списка лекарственных средств. Что касается питательности алкоголя, то в нем действительно содержится значительное количество калорий. Однако эти калории идут не на созидание, а на сгорание за счет неразумного употребления энергии. При приеме алкоголя его действие не ограничивается только тем, что приводит человека в состояние эйфории, когда тот воспринимает окружающее в розовых тонах. У алкоголя есть другая сторона – его непосредственное действие на ткани и органы человека. Принимаемые систематически, он разрушает все органы и системы, и в первую очередь мозг, так как последний насыщается этим ядом в большей степени, чем другие органы, и неизбежно приводит к деградации умственных способностей человека. О концентрации алкоголя в мозгу говорят данные вскрытия лиц, погибших в состоянии алкогольного опьянения. Если принять концентрацию алкоголя в крови за единицу, то в печени его будет 1,48, в спинномозговой жидкости 1,59, в головном мозгу 1,75.